Максудов Сергей Леонтьевич. Повесть «Татошка». Читает автор. Глава первая. Радиопланета. Привет, друзья! С вами Радиопланета и я, Джек Томпсон, с последними новостями из планетарного радиообмена. У меня для вас важное сообщение. Сегодня в 6:30 по региональному времени группа F юго-западного сектора осуществила попытку атаки стратегически важного объекта Тор-500. Атака проводилась силами штурмового подразделения F-44, отправленного для десантирования звеньевыми турболетами. На подходе десантная группа была атакована средствами ПВО. Но в результате аналитической ошибки координатора группы тактического прикрытия ТРД-268 ЛИКОПРО был пропущен системно важный удар, который повлек ряд критических ошибок и привел к полной гибели штурмовой группы и изменению баланса сил в секторе, что не только сделало поставленную цель недостижимой, но и поставило в уязвимое положение весь центральный сектор фронта 115. Сверхкуратор сектора ТРК Ринака, также известный как Серебряный Серфер, был вынужден немедленно запросить помощь других секторов. Судя по всему, общая аналитика на уровне глав секторальных штабов не смогла предложить иного варианта нивелировать ситуацию, кроме как нанести массированный атомный удар силами ближайшего стратегического форпоста шахтных ракет. По мнению нашего аналитика, уважаемого доктора Бо, последствия данного инцидента будут печальны. В зоне поражения около 500 тысяч километров в радиусе. Это полная гибель всего живого и заражение на столетие. Кроме того, наша планета становится еще ближе к грани, за которой начнется глобальная термоядерная зима, которая окончательно похоронит жизнь на планете. Вот так-то, друзья мои, вот так-то. Глава вторая. ТРК Трейринако, сверхкуратор юго-западного сектора. Сверхкуратор Трейринако по кличке Серебряный Серфер нервно дернул уголком рта и повернулся к окну. Небо было беспросветно серое, пустое и серое, в точном соответствии с внутренними ощущениями. Провал операции, гибель штурмовой группы спецназа. Это очень неприятно. Очень. Ответственные операторы пойдут под перепрошивку, будут стерты. Надо было самому лично взять под контроль захват объекта. Ну и что мне теперь делать? Отправить самого себя на стирание, что ли, а? Серебряный Серфер провалился в прострацию. Мысли текли лениво в несколько уровней. Объект Тор-500 входит в список особо секретных и стратегически важных. Чуть-чуть было не дотянулись. Все разведданные показывали, что в серой зоне, там, где был обнаружен объект, чисто, противника нет. И вот на тебе. Попали в хорошо, да что там хорошо, гениально подготовленную засаду. Пришлось накрыть объект массированным атомным ударом. Чтобы в пыль, чтобы не досталось противнику то, что можно было бы там найти. А что же там было? Собственно, я и сам не знаю. Это даже не мой уровень. Какие-то древние, еще довоенные технологии, ныне утерянные, производство, лаборатории, склады, оружие планетарного уровня. Вот бы выяснить. Впрочем, никакие технические средства сейчас уже не помогут. Технологии, новое оружие. Не об этом сейчас надо думать. Планеты и так на грани экологической катастрофы, а мы тут еще добавили. Выдержит ли эта Земля? Или никакие технологии и оружие нам уже не понадобятся? Вот куда более актуальный вопрос. За окном пошел снег. Кружились медленно крупные черные хлопья. Командир! Да? Закончено сканирование пораженных территорий. В секторе 23ЕД обнаружена нейтринная аномалия. И что из этого следует? Не знаю. Просто факт. Для вывода сведений недостаточно. Глава третья. Штурмовик ЛИ-45-22-861. Надо ползти. Хоть потихоньку доползти. Душное, злое, красное солнце, медленно падающее к горизонту, так и поливает радиоактивными лучами. И все небо тяжелое, темное, бордово-красное. Радиация прям кожей ощущается. А значит, надо ползти. Хоть потихоньку, да ползти. Ах, как же хочется просто сдаться слабости в теле, шуму и мути в голове и просто заснуть. Но так поступать нельзя, не годится. Штурмовик обязан драться до конца. Его жизнь не принадлежит ему. Его жизнь – ресурс подразделения, ресурс армии. А значит, сдаться и умереть добровольно – это предательство. А мы не такие, чтобы предавать. А значит, надо еще раз подтянуть эту руку, а затем эту ногу и одновременно потянуть все тело вперед. Потихоньку, но ползти, как бы тяжело, больно не было, как бы не обжигал оплавившийся асфальт. Но ведь и ползти-то не так уж далеко, правильно? Всего-то до противоположной стороны дороги. Там как раз наваленные друг на друга железобетонные плиты, а под ними образовалась такая подходящая пещерка с лазом в глубину, под развалина. Лучшего укрытия от радиации тут, пожалуй, не найти. Да и ползти больше некуда. Конечно, можно бы остановиться, дотянуться до заветной коробочки на бедре, вытащить капсулу с синькой, сделать инъекцию, восстановиться и перезагрузиться. Но это значит пролежать в отрубе минут 10, а то и 20. Поражения серьезные. Быстрее наноботы не справятся. А за такое время радиация серьезно успеет поработать. Уже и восстановление может не понадобиться. И перезагрузка. Так и сдохнешь. А значит, надо ползти. Вон он. лаз под плиты. Все ближе. Совсем чуть-чуть осталось. Она доползла. Наконец-то забилась под плиту и обмякла в полном бессилии. Но тут выяснилось неприятное обстоятельство. Она тут не одна. Еще глубже в завале завозилось и завыло живое существо. Видимо, собака. Или какой-то другой киноидный вид. Может, мутант. И, видимо, тоже с сильными повреждениями, судя по вою и поскуливанию, полному боли. Но не только боли, еще и отчаянной злобы. Эль с трудом повернула голову и глянула через плечо. Так и есть киноид. Трудно было назвать собакой эту окровавленную жуткую тварь. Скорее похоже на мутанта из фильма ужасов. Будто кожу с нее содрали. Но это, конечно, просто последствия сильного ожога большой площади. И как выжила, спрашивается. Чудище тем временем стало медленно ползти к Эль-И, явно издавая теперь уже агрессивные и злобные звуки. Хочет поесть? Чувствует, что если не наполнит хоть чем-то свой пустой, ссохшийся желудок, не выживет? Или просто боится, и поэтому предпочитает напасть на врага первой? Ну, это и не важно. Важно, что с таким соседством делать инъекцию и отрубаться, хотя бы даже и на 10 минут, смерти подобно. И хоть мерзкая тварь и вызывает чисто человеческую жалость, но вариантов нет. Сначала Эль дотягивается до ножа на поясе, потом группируется и просто лежит, отдыхая, и ждет, пока тварь подползет на расстояние удара. Надо собраться с силами и четко рассчитать движение, иначе все будет слишком сложно. И кто останется победителем, неизвестно. К счастью для штурмовика, вторая площадка и блок аналитики работают отлично и не повреждены. И они помогут точно рассчитать время и траекторию удара. Эль-И, собрав все оставшиеся силы, скинула руку с ножом и, не глядя, ударила за спину. Истошный предсмертный визг засвидетельствовал, что попадание было точным. Тварь еще жива и жалобно стонет перед смертью. Слегка подергивается, но это уже предсмертные судороги. Все, скоро умрет. Опасности нет, хоть и неприятно. Поэтому теперь можно и нужно взять синьку и вколоть в себя армию наноботов и еще каких-то важных субстанций с гормонами, антибиотиками, наркотиками и обезболивающим. И провалиться в перезагрузку. Ну, посмотрим, глубока ли кроличья нора. Ух, поехали с горки. Мир мгновенно соскользнул в удаленную точку, погас и перестал быть. А через миллисекунду растворилась и личность штурмовика Эль-И 45-22-861. Глава Глава 4. Морок. Сухим грохотом разорвал небо новый удар грома, и, казалось, дождь застучал по крыше еще сильнее. И отчаянно застонали старые высокие березы, терзаемые бурей. Новая молния беззвучно высветила крошечную, холодную и сырую террасу. Маленький стол с тесно стоящими четырьмя стульями и маленький старый облезлый холодильник, прижавшийся к старому серванту, пахнущему карамелью и хлебом. Сполох осветил и маленькое щербатое блюдце с двумя сливами. Гром снова ударил с большим опозданием, сухо и страшно. Ветер рвал и ломал ветви садовых деревьев, и старая слива, росшая у самых ступеней террасы, стучалась ветвями в окно. «Мама, кто это стучит в дом?» «Это ветви сливы, не бойся». «Зачем она так отчаянно к нам стучится? Она хочет войти». «Нет, ну что ты, это просто ветер». «А я знаю, почему она к нам стучится». «Сказать?» «Ну скажи, что ты там опять выдумал?» «Она просит отдать ее детей, которых мы забрали и хотим съесть». «Каких детей?» «Вот те две сливки на блюдечке, видишь? Это же дети сливы. Видишь, это маленький мальчик и девочка. Им очень страшно тут. Они прижались друг к другу и закрыли глаза от страха. Давай отдадим их маме сливе. Вынеси их на улицу и отдай, пожалуйста. Нам вовсе не нужно их есть». «О-о-о! Да ты весь горишь!» Мама трогает лоб губами. «Сейчас принесу аспирин». «Нет, мама, нет, ну пожалуйста, отдай деток сливе». «Прекрати выдумывать. Быстро открой рот и глотай таблетку. И запей». «Ну, пожалуйста». Она медленно поворачивается и смотрит через плечо. Ее глаза горят, как угли во тьме, а новый сполох молнии освещает крючковатый нос и острый подбородок. Согнутая спина и длинные когтистые руки. Ведьма злобно скалится и шипит: «Сейчас же замолчи! Никого я никому не отдам! Еще чего выдумал!» Отчаянная жалость и страх заливают горечь в желудок, и она мгновенно поднимается до горла. Надо решиться и делать все быстро, что бы там ни было потом. О последствиях думать не нужно, не разрешается. Быстро схватить блюдце и одним движением откинуть щеколду и распахнуть дверь. «Вот твои детки сливы, бегите!» «Ты куда? А ну стоять!» А вот так вот. Дело сделано, и малыши спасены. Они с своей мамой, и больше их никто не съест. Истеричный смех со слезами переходит в удушающий кашель, а тело охватывает слабость и помутнение в голове. Щека и лоб ударяются о грязный пол с шершавыми песчинками, нанесенными с улицы. И издалека, словно через туман, тупая, еле слышная боль в ушибленном локте. Черная вода крутится в раковине, крутится и уходит в сливное отверстие. Вот убежала последняя вода, и кран сыто рыгает с сосущим звуком. А чернильной воды здесь уже нет. Она теперь по ту сторону. По ту сторону воронки. Глава 5. Эль. Это она, точно тебе говорю. Нет, не она, и не похоже даже ни капельки. Что за чепуха? А вот и нетушки, она. Не она, хватит глупки лепить. Два тоненьких смешных, будто из древнего детского мультика голоска, спорили шепотом отчаянно. Припирались, видимо, уже давно, и уступать никто и не думал. Не она, не она. Она и все тут. Тьфу, запечатала. Все, теперь точно она. Интересно, кто это? Или это у меня в голове? Открыть бы глаза, но если такая слабость и так хочется спать. Слабое сознание плывет и медленно вращается по диагонали, как карусель. Что такое карусель? Не помню. Неважно. Посплю еще. Небо голубое-голубое. Яркая бабочка нежно-лимонного цвета пролетела прямо у лица и, кружась, исчезла за кустом с сочными ярко-красными цветами и медовяным запахом. Кажется, проясняется память. Бабочка лимонного цвета – это лимонница. Лимонница. Лимонница должна садиться на лимон. Она лимоны любит. Любит и ест лимоны. Вкусные они? Ну, наверное, вкусные. Такая красивая бабочка всякую ерунду есть не будет. О, а еще бывают капустницы. Капустницы садятся на капусту. Любят капусту. Опять голова кружится. Не надо пока думать. Надо просто расслабиться и спокойно полежать. Легкий, теплый ветерок колышет зеленые волны ароматных трав. Шумят недалеко кроны деревьев. Но душе хорошо и спокойно. А губы сами собой складываются в улыбку. Даже не хочется вставать. Трава такая мягкая, небо красивое. Порхают бабочки, стрекочут кузнечики. Где-то вдалеке перекликаются лесные полевые птички. Солнышко. Но нельзя же так лежать вечно. Или можно? Что-то внутри подсказывает, что нет, нельзя. Надо вставать. И надо... А что, собственно, надо? А кто я вообще и что тут делаю? Зачем я? И где? Чувство неги и радости понемногу меркнет, так как понемногу возвращается память. Эль теперь точно знает, что она была штурмовиком номер 4522, 861. Там, в том мире и в той жизни. Помнит, что там все было черное и красное, и что там был расплавленный асфальт и развалины. Там было много радиации, и солнышко не было желтым и ласковым. Оно было красным и злым. Так. Надо разобраться, где я теперь и что делать. Эль поднялась на ноги. Стоя на месте, новой информации не получишь. Начать движение? Что нам подскажет аналитический центр? Ну да, начать. Пойдем-ка посмотрим, что там дальше в этом идиллическом мире. Направление? Куда глаза глядят? Вот и тропинка. Узенькая. Еле заметная в траве, но, тем не менее, с желтеньким веселым песочком, живописно изгибаясь, бежит к светлому и радостному лесу. Травка усыпана мелкими и разноцветными цветочками. Огоньками горят лесные ягодки, поют веселые лесные птахи. Лес приветливо машет ветвями. «Иди сюда, тут хорошо!» Местами уютный тенек, местами солнышко пробивается сквозь ветви. Ну и пошли. Что тянуть-то? Глава 6. Урод. Эль миновала лесок, и перед ней раскинулось поле. Когда-то, видимо, тут пахали и сеяли культурные злаки. Злаки и сейчас тут остались в большом количестве, но ухоженным полем явно не были. Слишком много пробилось сорняков и трав, да и полевые цветы украшали бывшие нивы в слишком большом количестве. Заброшенные сельскохозяйственные земли. Интересно, остались ли поблизости местные жители? Жаль заброшенное поле, хотя оно и красивое. Солнышко светит, ветер колышет травы и золотистые злаки, стрекочут цикады, полевые цветы клонят головы под ветерком. Ой, что это? Пугало? Надо же осталось, какое забавное. Сделано отлично, прям живой человек, только немного карикатурный, а так похож, прям как живой. Посмотрим поближе. Эль подошла, и движения ее замедлились. Ноги все еще шли вперед, как бы сами собой, чисто по инерции, но идти уже совсем не хотелось. Он правда был живой. Пока живой. Длинный, тонкий кол, на который был насажен естественным отверстием несчастный урод, был обильно залит текущей из него черно-красной кровью. На липкой деревяшке деловито копошились мухи. Видимо, это был мутант, слишком уродливый и раздутый для обычного человека. Одежда из мешковины и старая ободранная соломенная шляпа. Он не издавал никаких звуков, кроме тихого дыхания. Ни стонов, ни просьб о помощи. Видимо, надеяться ему было не на что. Собственно, смерть уже стояла незримо рядом, деловито правя бруском лезвие своей косы. Сделать было уже ничего нельзя. Поздно. Внутренности разорваны, внутреннее кровоизлияние, кровопотеря. Странно, что не умер до сих пор от болевого шока. Эль слышала раньше о таких вещах. В общинах деревень нередко уничтожали родившихся уродцев. В условиях атомных ударов и радиации появление мутаций перестало быть исключительным событием даже в отдаленных от мест массовых боев территории. Общины отказывались признавать мутантов людей, а видели порождение дьявола. Чистота рода равна праведности. Семя дьявола должно быть вырвано с корнем. Странно, как этот еще дожил до взрослого возраста. Она повернулась и пошла прочь. Потом побежала. Все равно ничем не помочь. Все равно сейчас умрет. Но в голову упорно лезли мысли об этом жутком отчаянии и безысходности, о боли и одиночестве. Нет надежды. И никто в мире не пожалеет. Нет смысла звать на помощь. Если придут, сделают еще больнее. Илья остановилась, как вкопанная, и только глубоко и хрипло дышала, пытаясь не сорваться на отчаянный вой. «Не хочу! Не хочу, чтобы было так! Не хочу!» — стучала в висках. «Это бесполезно!» — кричал голос разума. Но Илья уже развернулась обратно, и с места рванула в боевом джампе, превратившись в стремительно несущееся колесо. Пулей подлетела к уроду и снесла его с шеста. Дальше она делала все очень быстро и на полном автомате, почти не осознавая и не контролируя работу рук. Знакомая трава, подорожник, разжевана, превращена в зеленую мазь, бинты из подола рубахи, зажать, перетянуть, остановить хлынувшую кровь. Из ниоткуда взялась фляга с водой, потом походная аптечка штурмовика, инъекция антибиотика, инъекция обезболивания, еще чего-то, еще что-то нужное. Руки работают сами собой. В голове пустота и отчаяние, постепенно переливающаяся в спокойную уверенность. Все получится, все будет хорошо. «Молодец!» — воскликнул голосок за спиной. Эль развернулась и замерла, приоткрыв рот. Это была фея. Эта маленькая воздушная принцесса с крыльями стрекозы, зависшая в полметре над землей, не могла быть никем, кроме феи. Фея была одета во все лимонно-желтое и воздушное. Веселый колпачок на голове и волшебная, а какая же еще, палочка в руках. Фея смотрела на Эль с умилением, огромными счастливыми глазами, и прижимала свою палочку к груди. Глаза у феи были бездонно-бирюзовые, с длинными ресницами. «Ну вот», — сказала фея, «теперь-то у нас все пойдет на лад, и ты с Татошкой отправишься домой. Вот спасете мир и сразу отправитесь». Фея, видимо, как наяву представила себе эту радостную картину и даже зажмурилась от удовольствия. «Домой?» — пробормотала Эль в полном обалдении. «Это, наверное, было бы хорошо, но у меня нет дома. Я штурмовик ЛИ-45-22-861. Я собрана на объекте ТДК-63, и я не знаю никакого Татошку». «Нет, нет, нет», — капризно воскликнула фея и даже ножкой топнула прямо в воздухе. «Ты вернешься домой с Татошкой. Тебе просто надо идти к Гудвину, он поможет». «А кто такой этот Гудвин?» «Ну, волшебник же, конечно. Самый великий и ужасный». Конец фразы фея почти прошептала, а глаза ее округлились. «Он, ну, типа как сверхкуратор второго уровня или первого даже. Ну, типа DDR. Понимаешь?» «Подожди. А можешь ты мне объяснить?» «Ах, ничего я не могу. Хватит, отстань. Сказала же, иди к Гудвину». Фея сильнее взмахнула своими стрекозьими крылышками и, выписав изящный пируэт в воздухе, пропала, будто бы растворилась. Эль помотала головой. Вокруг было по-прежнему пусто, тихо и мирно. Только стрекотали цикады, и ветер шелестел в травах и кронах деревьев. Но еще птички перекликались, и тихо посапывал под анестезией спасенный урод. Что-то переутомилась я сегодня. Видимо, последствия перезагрузки. Радиационный удар. Да и солнышко голову напекло. Вот и мерещится всякое. Феи какие-то. Гудвин. Сейчас вот мы допьем остаток водички с фляги, поспим, а тем временем и уродец придет в себя, и я отдохну. Вот и пойдем дальше. Не бросать же теперь его тут одного. Спасать так до конца, правильно? Правильно. Ну вот, а пока поспим, восстановим силы. А второй мостик и блок аналитики, пока органы чувств подрегулируют и психику наладят, чтобы больше не мерещилась всякая хри. Эль с удовольствием потянулась. Перезагрузка и калибровка прошла отлично. Она чувствовала себя отдохнувшей и свежей. Мутант тоже пришел в себя и сейчас смотрел на нее с благодарностью и надеждой. «Ну, и как же тебя зовут?» — поинтересовалась Эль. «Я урод», — представился мутант и смиренно поклонился, прижимая короткие толстые шестипалые ручки к груди. «Как? Я не поняла. Как тебя зовут?» «Урод», — так же скромно отвечал он. Эль нахмурилась. Это было как-то совсем мерзко. И отвратительнее всего ей было от того, что и она сама так называла про себя это несчастное существо. «Тебя так звали с детства?» «Да». «И родители, семья?» «Все, кроме бабушки». «А она как звала тебя?» «Мое солнышко». «Тогда давай, может, я тоже буду звать тебя солнышко, урод. Это же грубо». «Спасибо, но лучше не надо. Бабушка давно умерла, и я привык, что меня зовут урод», — с тем же смирением сказала существо. «Ну ладно». Эль сглотнула непонятно откуда взявшийся комок горечи в горле. «Ты как вообще? Идти можешь?» «Спасибо. Большое спасибо за спасение и помощь. Мне теперь уже совсем хорошо. Я здоров и могу идти. Даже странно. Ты, наверное, добрая волшебница. Ты позволишь мне идти с тобой к Гудвину?» «Конечно. А откуда ты знаешь про Гудвина? Ты же был в отключке». «Я видел сон и слышал ваш разговор с желтой феей». «Ты, может, и дорогу знаешь?» «Примерно знаю». «Тогда пошли?» «Пошли». Глава 7. Железяка. Местность стала ниже, земля более влажной. Среди пасмурных, часто растущих сосен перемежались цветные мхи и заросли низкорослой черники с блестящими, будто лакированными темно-зелеными листочками. Местами вспыхивали искры маленьких, но ярких алых и желтых цветочков и целые разливы сине-желтые Ванда-Марья. Пахло затаившимися во мхах грибами. Тусклый кованый панцирь грудной бронеплиты с тусклым номером, свернутая на бок башня головы с пустыми, как шарикоподшипники, глазами, длинные металлические ноги, наполовину утопшие в болотистые лужи, и такие же длинные металлические руки и здоровенный топор. По всей поверхности явные следы горения. Мертвое туловище дроида штурмового обыкновенного. Группа и ранг определяется литерой L. Рядовой солдат общевойсковой группы. Без изысков. L 5004. Надо же, он тоже L. Правда, это не личный именной код или кличка, а просто литера группы, определяющая уровень. И все же. Он Эль, и я Эль. Ну что, посмотрим, насколько он безвозвратно потерян? Эль легко справилась с инспекционным щитком и щелкнула перезагрузку, воткнув резервный блок мини-аккумулятора и движка в одном корпусе с пуховой релюшкой. Все получилось. И не просто, а очень просто. Дроид тихо зажужжал. Сначала неравномерно, но потом быстро стал выравниваться, и пощелкивание датчиков и жужжание приводов стали набирать темп и вписываться в единый ритм. Эль просто стояла и ждала завершения процесса. А урод следил за восстановлением дроида с детским восхищением, будто ребенок, впервые увидевший сказку в кукольном театре. Через 5 минут глаза дроида ожили, и он, определив Эль как более высокую креатуру, относящуюся к структуре с ответом «свой», приветствовал стандартным представлением. Общевойсковой дроид L-5004. Функции ограничены на 11% из-за полученных поражений системы. К выполнению боевого задания готов. Собственно, на этом он должен был замолчать, встать по стойке смирно и ожидать задания. Но он не встал, а продолжал сидеть, даже и не дернувшись подняться. И более того, он продолжил уже даже совсем не по форме. Благодарю за помощь. Меня зовут Шелезяка. А вы кто? Я Эль, а это урод. Мы ищем место, которое называется Изумрудный город. О, Удвину собрались. Тогда можно я пойду с вами? Но только учтите, города там давно нет, только развалины. Это был массированный ракетный удар? Гроздья гнева, нудль? Да нет. Какие ракеты? Ведьмы разнесли. И армия Джуса. Урфин Джус. Ты, наверное, бредишь, Шелезяка. Что за чушь? Какие ведьмы? Какой Джус? Ты знаешь, что Джус переводится как просто «сок». И это просто сок, понимаешь? Какая нафиг армия, Шелезяка? И почему вообще ты Шелезяка? Это же неправильное слово. Правильное – Железяка. А ты Шелезяка. Почему? Эль почувствовала, что в ней поднимается волна истерики. Все это, что происходило вокруг, было ненормальным бредовым кошмаром. И бред громоздился на бред. Все гуще. Нет. Печально ответил дроид. Я Шелезяка. Так. Правильно. Почему? Ты можешь мне объяснить, почему? Кто тебя так назвал? Ты мне можешь объяснить, почему именно Шелезяка? Этого не могло быть. Но Эль четко увидела, как углы рта железного существа поползли вниз, как будто он был готов разрыдаться. Он даже открыл и закрыл рот, будто набирая воздух, чтобы зареветь и заголосить на весь лес. Но ничего этого, конечно, не случилось. Дроиды не умеют плакать, как и киборги. Инженеры не дали им такой опции, потому как она, во-первых, была бы совершенно функционально излишней, а во-вторых, это было бы слишком страшно. Рыдающая машина смерти, боевой дроид. Он так ничего и не ответил. Сидел, обняв колени руками и уткнувшись в них лицом, и молчал. «Да мать вашу так!» – продолжала орать Эль. «Что тут вообще происходит? Какой к чертям собачьим Гудвин и какие ведьмы? И кто я тогда, по-вашему, девочка Эли? А вы оба кто, страшилы и железный дровосек, так что ли? Да мать вашу перемать! Ну и где же тогда мой Татошка и где трусливый лев?» Где эти гребаные серебряные туфельки, которые должны быть на мне сейчас? Почему я до сих пор в своих гребаных армейских говномесах? Она выдохлась и бессильно опустилась на траву. Ладно, ребята, простите, что-то прорвало меня. Шелезяка, ты не обижаешься? Я не обижаюсь никогда. У меня нет сердца и чувств никаких нет. А топор-то у тебя есть? Большой такой топор. Угу. Имеется. Вон он. Под сосной лежит. Ну, это нормально. Да. Боевой дроид с топором. Вместо крупнокалиберного пулемета, базуки или лазерного стинера, наконец. Да. Тогда все. Тогда, значит, точно железный дровосек. Тогда пошли к Гудвину. Больше нам, видимо, не остается ничего делать. Сейчас передохнем немного и пойдем. Эля откинулась на спину, закинула руки за голову. Было немного колко из-за сосновых иголок в траве, но зато пахло свежестью и ягодами. По стволам деревьев, резвясь, прыгали белки. Дятел выдалбливал кому-то новую квартиру, и перекликались невидимые лесные птички. А далеко вверху ветер шумел в кронах деревьев, и сквозь ветви пробивались лучики солнца. Пел ветер. Шумели ветви, и Элли незаметно заснула. Глава 8. Мясо. Стоять! Всем стоять! Руки! Убью! То взвизгивая, то хрипя надрывался голос. Элли не пошевелилась, а слегка приоткрыв века из-под ресниц, огляделась. Как ни странно, это было мясо. Обычный человек. Боец с нашивками сержанта, видимо, какого-то мясного подразделения. Форма чисто черная, не полевая, с большой черной кошкой на шевроне. Но не домашней кошкой, конечно. То ли тигр, то ли ягуар, то ли леопард. Хм, надо же. Мясом называли обычные человеческие боевые части. Элли была уверена, что обычных солдат-людей уже давно и вовсе не осталось. Разве что дружины сельских приходов или отряды мародеров. Но они, собственно, и не солдаты. А это да, форма кадровая, как и автомат. Урод, смешно округлив рот и глаза, старательно задрал руки. Хотя страха в его лице не было видно ни малейшего. И еще бы. Ему пострашнее вещи видеть в жизни приходилось. Наверное, и такая мелочь, как угроза смерти, к тому же быстрая, без мучений, так это и вовсе можно за благо принять. А шелезяка невозмутим тем более. Сидит с поднятой рукой, а второй ржавчину на макушке чешет. И на крики солдата ему хоть бы что. «Ну надо, я поднял. Ну почесаться-то можно, а?» Одним словом, друзья спокойно действуют правильно и не провоцируют. Грамотно. Молодцы. А вот солдат, наоборот, сильно нервничает. Хоть на его стороне сила. Лицо перекошено, дыхание взахлеб, руки дрожат, глаза бегают. Перепугался сердечный. Того и гляди, со страху копыта откинет. И откуда ты такой взялся? И зачем ты к нам полез? Ну да ладно. Элли ловит подходящий момент и одним молниеносным рывком прыгает прямо с места, взлетев сержанту на плечи, сворачивает его влево резким рывком. Вот, собственно, и все. Солдат лежит на земле, стянутый собственной портупеей, а его автомат с интересом рассматривает урод. С уважением и восхищением. Трепетно трогает своими толстыми пальцами-сосисками ствол, затвор, приклад. Солдат уже откровенно колотится в судорогах от ужаса. Глаза совсем вылезли из орбит. Крупный, кстати. Мускулистый. 1.2 метра ростом. Плечи широченные. Массивная челюсть. И такой трус. И чего так бояться? Смерти? Ну, смерти есть смерть. Все там будем. Эй, ну ты чего, а? Успокойся. Мы против тебя ничего не имеем, сказала Элли, присевшая на корточки перед человеком. И давай договоримся. Я тебя сейчас развяжу, но ты чур на нас нам больше не бросайся. Лады? Он, не переставая трястись, кивнул. Вот и славно, сказала Элли. И разрезал ремни. мы тебя будем звать Лев. Ты не против? Тут, собственно, и без вариантов. Ты уж не обижайся. Я Элли. Это Страшила и Железный Дровосек. Соответственно, ты Трусливый Лев, уж извини. Вот и на шевроне у тебя. Это же Лев, правильно? Он отчаянно закивал, что, мол, да, конечно, Цумби-фаль, господин Блоковый. Ну так что случилось-то? Ты что такой? Откуда взялся? Почему здесь один? Эль заглянула ему в глаза. Я трус. Все наше подразделение погибло из-за меня. Мне теперь некуда идти. Глава 9. Дракон. Сон был темный, липкий. Сердце ныло, и тяжело было дышать. После того, как полк накрыли полынью во время марша на Ракаде, после 2 недель беспрерывного отступления с арьергардными боями, сил не было ни у кого. На очередной ночевке у околицы сожженной опустевшей деревушки сержанта поставили часовым. Самое глухое время – под утро. Накопившаяся усталость, тишина и глушь местности, ночной зябкий туман. Глаза слиплись, и он незаметно провалился в свой тяжелый сон. Дракон подкрался незаметно. Наверное, он долго кружил, принюхиваясь к вкусному запаху настоящих живых людей, а не дроидов или киборгов каких-нибудь, которых и пожевать-то в удовольствие сложно. Сплошь экзоскелеты, броневые плиты и платиновые суставы. Да и кровь напополам с техническими жидкостями невкусно. А тут обычные солдаты. Мясо. Дракон облизался от предвкушения и стал сужать круги к спящему нездоровым сном лагерю. Дракон вытянул шею и просунул свою уродливую голову между деревьев. Все спали. И часовой спал. Во сне часовой чувствовал истекающую от дракона смерть и его зловонное дыхание. От этого дыхания нечем было дышать. Сержант видел, как дракон, издевательски усмехаясь, склонился к нему. Глаза дракона пылали, как прожекторы, а пасть выдыхала вырожденную материю. Часовой никак не мог встать и забить тревогу. Его охватил странный паралич, и невозможно было даже двинуть пальцем. Он стал задыхаться, забился в судорогах и проснулся. Дракон действительно глядел ему прямо в лицо и медленно двинулся вокруг него, не отрывая огненных глаз от глаз сержанта. Прожектора выжигали глазное дно, и антенна на носу была нацелена сержанту в лоб, как жало гигантской осы. И пилот за фонарем был прекрасно виден в своем ложементе и усмехался из-под черных летных очков, держа одну руку на штурвале, а вторую на гашетке пулемета. Часовой хотел закричать, но не мог. Автомат лежал совсем рядом с пальцами, но взять его было невозможно, рука не слушалась. Часового сковал паралич ужаса. Пилот снова презрительно усмехнулся, и штурмовой турболет плавно подал назад и вверх, выбирая точку, чтобы расширить зону поражения и взять в вилку весь отряд. А в ушах часового по-прежнему была ватная тишина, лишь тихим фоновым шумом, как в морской раковине. И даже когда турболет открыл огонь из всех 5 пулеметов, захаркал птурами и выпустил навесные ракеты, все равно не было слышно ничего. Хотя и многоствольные авиационные пулеметы должны были грохотать на весь лес, и взрывы ракет, от которых людей разрывало в куски и раскидывало ошметками на десятки метров, должны были издавать вой и бить по ушам взрывами. Пулеметы все захлебывались, плюясь мириадами пуль и разрывая солдат в фарш. Кто-то успел вскочить, Кто-то умер, так и не проснувшись. Кто-то изуродованным обрубком еще пытался ползти, обезумев от боли и ничего не понимая. А сержант так и не мог пошевелиться и только с ужасом наблюдал происходящее. Если бы он не заснул, не впал в это ужасное оцепенение, он мог бы в упор выстрелить в фонарь турболета прямо в усмехающегося пилота в ложементе. Пилот бы тоже выстрелил в ответ. Но оба они бы успели сделать свой последний выстрел, и оба были бы мертвы, но остались бы в живых товарищи. А он струсил, испугался умереть и, оцепенев от ужаса, только смотрел, как пилот выкашивает подразделение. Трус! Проклятый трус! Солдат закрыл лицо руками и зарыдал. «Все они погибли из-за моей трусости!» «Ты ошибаешься», — сказала Эль. «Ты знаешь, что такое стинер? Ты не оцепенел от страха. Пилот оглушил тебя стинером. Это и вызвало паралич. Ты виноват только в том, что заснул после тяжелого перехода. Но на твоем месте мог бы быть любой. На самом деле ты вовсе не трус, понимаешь?» Теперь солдат сидел неподвижно, понурив голову. «Слушай, в общем, тут такое дело. Мы к Гудвину собрались», — продолжала Эль. «Слышал о таком? Пойдешь с нами?» Он поднял голову и энергично закивал, будто электричеством его колотило. Глава 10. Ништяки. Солнышко уже позолотило верхушки елок, небо поголубело, а бледная белая луна все еще висела на небе. «Скоро равноденствие», — подумала Элли. «Ну да хватит прохлаждаться». «Группа, подъем!» Железяка быстро и четко построился, встал по стойке смирно перед Элли, браво вскинув топор на плечо. К нему рядом пристроился Страшила, став тоже довольно ровно. Сзади смущенно подковылял Лев, пристроившись во вторую неполную шеренгу. «Отряд! Гудвину шагом марш! Песню запевай!» Элли даже и сама не понимала, что это ее так понесло. Непонятно из каких глубин давно потертой ее памяти всплыл текст, который она и выдала сама же. «Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два, кто шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд, лень оставим под подушкой, захватив задор и смех, ходим лучшим мы отрядом, а сзади оставим всех. Кто идет, мы идем, кто поет, мы поем, кто устал, не уставать, кто отстал, не отставать, ты шагай, не отставай, громко песню запевай!» Прооравшись на весь лес, Элли закашлялась. Фух, даже голова закружилась. Что это вообще было? Ну, песня-то хорошая. Жалко вылетело из головы вместе с криком и почти ничегошеньки, кроме пары странных слов и общего ощущения радости и энергии, не осталось. Она оглянулась на отряд. Отряд был в соответствии. Железяка с серьезным видом ровно выдерживал маршевый шаг, держа равнение налево и торжественно держа топор на плече. Страшило тоже пытался сделать соответствующее серьезное лицо и попадать в шаг. Лев, явно приободрившись, тоже маршировал очень прилично, скинув автомат на плечо и явно копируя Железяку. «Отряд, стой! Раз, два!» Дровосек и Лев встали мгновенно, а Страшило, конечно, не успел среагировать и врезался в дроида. Элли вдруг заметила ответвление от дороги, небольшую лесную тропинку. «Ну, тропинка-то ладно, подумаешь, тропинка. Удивительно было то, что у тропинки стоял указатель, сделанный из плиты белого мрамора». И Элли, чуть приоткрыв рот от изумления, прочла надпись. «Исполнение всех желаний по Быстроляну. Любые справки и советы без базара. Путь домой, короче. А также склад ништяков. Вода живая и мертвая. Сегодня на халяву, завтра в долг. Ого, как интересно. Элли повернулась к товарищам и кивнула в сторону указателя. Видите? Ага. Сказал Шелезяка. Вижу. Со смущенной радостной улыбкой ответствовал Страшила. Олив промолчал, неуверенно осклабившись и втянув голову в плечи. «Слышали что-нибудь про такое?» «Не-а», — дружно ответили Дровосек и Страшила. А Лев только отрицательно помотал головой. «Ну, тогда предлагаю заскочить в это интересное место и узнать, что к чему. Может, там и правда много полезного. Ништяки там всякие, советы, вода живая. Насчет так запросто отправиться домой я не верю, конечно. Да и где он, мой дом?» Элли грустно вздохнула. «Плохо, когда не можешь вернуться домой, но еще хуже, когда даже не знаешь, был ли он у тебя». Ей стало немного печально. Шли долго. Лес постепенно изменился. Он стал более темным и хмурым. Исчезла трава. Земля под деревьями была голой или покрытой палыми бурыми листьями и иголками. Стала влажная зябка. Весь лес, казалось, был пронизан какой-то душной взвесью, вроде бы и похожей на туман, а вроде и нет. Взвесь была сырой, душной и горелой одновременно, влажной и иссушающей даже внутри, и запах. Он делался все сильнее и отвратительнее. Он был похож на запах паленых волос и мыловарни. А главное, кругом расползлась тишина, целые горы, старой, свалявшейся в душном чулане, тишины. Не было слышно больше ни птичек, ни насекомых. Даже ветер не шевелил ветви деревьев. Лес стоял будто мертвый и стал бледным, умирающим. Многие деревья стали уныло-бурыми, как поздней осенью. Другие стали бледно-серыми или грязно-желтыми. Те же, что и сохранили остатки зеленого, тоже были серовато-грязного тона. И вся эта картина вызывала лишь душное уныние. «Может, вернемся?» – первым подал голос Лев. «Что-то мне кажется, что это ловушка, и ничего хорошего тут нет и быть не может. Пойдемте отсюда, а?»